и попросила принести полотенце. Он слегка удивился. Вода была теплая, и солнце пекло вовсю, но послушно выполнил ее просьбу и вскоре снова стоял рядом, протягивая ей полотенце. Но Мэрибет почему-то не выходила из воды. Она хотела попросить его отвернуться, но не осмеливалась. Время шло, ситуация становилась все нелепее. Что-нибудь случилось? Мэрибет не знала, что ответить ему, и в конце концов неохотно кивнула. Она еще не придумала, что ему скажет, и не хотела ничего объяснять. Но сейчас она оказалась в ловушке. «Я могу помочь тебе?» — продолжал допытываться Томми. «Да нет. Слушай, выйди из воды, Мэрибет. Что бы там у тебя ни случилось, мы это поправим. Давай я тебе помогу». Он протянул ей руку, и неизвестно почему слезы выступили у нее на глазах. Томми без особого труда поднял ее. Мэрибет не сопротивлялась и стояла перед ним, плача, а он никак не мог понять, в чем дело. Он завернул ее в полотенце, и только тогда его взгляд упал на ее выпирающий живот, на это безмолвное объяснение всего, на небольшую округлую выпуклость на ее безупречном теле. Томми сразу же вспомнил, как выглядела его мать, когда ждала Энни, и понял все. На стройной фигуре Мэрибет беременность была особенно заметна. Томми был поражен. Он так растерялся, что не мог произнести ни слова. «Я не хотела, чтобы ты знал», — всхлипывая, сказала она. «Я не хотела тебе говорить». Неподвижные они стояли по колено в воде. Он выглядел так, будто только что узнал ошеломляющую новость, а она совершенно помертвела. «Пойдем», — тихо промолвил Томми, обнимая ее за плечи. «Пойдем сядем». Они медленно дошли до берега и уселись на расстеленном полотенце. Мэрибет, наконец, сняла рубашку, носить которую было уже бессмысленно, и осталась в купальнике и в шортах. Ее тайна была открыта, скрывать больше было нечего. «Как это произошло?» — наконец спросил он, изо всех сил стараясь не смотреть на ее выпирающий живот, который, однако, неодолимо притягивал его взгляд. Мэрибет печально улыбнулась. «Обычным способом, хотя, признаюсь, я об этом мало знаю. У тебя был друг или у тебя есть друг?» — поправился Томми, чувствуя, как сжимается его сердце. Но она отрицательно покачала головой и надолго замолчала. «Ни то, ни другое. Знаешь, я на самом деле совершила ужасную глупость». Она решила ничего не скрывать от него. «Это произошло всего один раз с человеком, которого я почти не знала. Я даже не встречалась с ним. Он просто пошел провожать меня с танцев, когда мой кавалер напился. Он, понимаешь, он звезда школьной команды, кумир старшеклассников. Я была польщена тем, что он обратил на меня внимание, заговорил со мной. Он оказался гораздо более приятным, чем я ожидала. Он устроил мне прекрасный вечер, познакомился со своими друзьями в кафе, и мне все это очень понравилось. А на обратном пути он остановил машину где-то в парке.